Глава 6. Вся его жизнь — игра. Симуляция жизни. Алекситимия — это расстройство, связанное с тем, что человек не испытывает никаких чувств. Так вот, нарцисс является алекситимиком. Он не видит проблем в своем поведении, он просто не умеет сопереживать. Не испытывает даже намека на чувство вины за свои поступки по отношению к окружающим и даже близким людям. И как бы ни хотелось в это верить, он не способен на любовь и нежность, зато умеет прекрасно имитировать любовь. Симуляция. Из-за наличия алекситимии такой индивид не живет, а лишь имитирует жизнь, подстраивается под окружающие условия. А из-за того, что его существование — лишь симуляция, он пытается разрушить жизнь тому, кого выберет своей жертвой. Вот почему в этих лапах так часто оказываются успешные и красивые, умные люди. Они привлекают своей развитостью и популярностью, отчего возникает интерес подавить их и сделать менее привлекательными для окружающих, а также зависимыми от своего хозяина, божества. Нарциссы могут проявлять страсть на начальных этапах отношений. Тем не менее, эта страсть не такая, как принято считать. Пускай нарциссы и способны ощутить сильное влечение, они не могут поддерживать и развивать чувство любви. Все потому, что таким людям подвластен лишь небольшой спектр эмоций. Их восприятие также весьма ограничено. Именно поэтому они не могут чувствовать, испытывать и дарить любовь. Все еще не можешь поверить в то, что нарцисс не способен испытывать сильные чувства? Вот 5 доказательств того, что нарциссы не умеют любить. Первое. Нарцисс не может терпеть человека, который лучше его самого. Они завидуют каждому, кто, по их мнению, лучше. Они испытывают сильную злость тогда, когда кому-то удается, опять же, по их мнению, в чем-то их превзойти. Особенно это касается человека, который является партнером нарцисса. Второе. Нарцисс очень любит указывать партнеру, что тот несовершенен. Вторая половинка такого человека попросту не способна соответствовать всем его ожиданиям. Это приводит к тому, что отношения с нарциссом становятся тяжелой ношей. Их никак нельзя назвать здоровыми. Третье. Нарцисс использует окружающих для того, чтобы достичь своих целей. В начале 20 века психолог Отто Фенихель ввел термин «нарциссический запас». Смысл его сводится к тому, что партнер нарцисса является своего рода источником, из которого нарцисс получает служение или, иными словами, ресурс, поддержку и силы для дальнейших действий. Все это необходимо для формирования его самооценки и сохранения нормальной обстановки для жизни. Четвертое. Нарцисс не дарит любовь. Он симулирует ее, и это всегда ощущается. Часто жертвы нарциссов говорят о том, что как бы ощущали их внутреннюю отстраненность и пустоту. Нарциссы контролируют окружающих так, что те об этом и не подозревают. Они манипулируют. Они не позволят, чтобы их нарциссический ресурс иссяк. Они манипулируют, унижают и оскорбляют партнера таким образом, иногда используя тонкие психологические приемы, чтобы полностью подчинить его своей воле и использовать в своих целях. Пятое. Нарцисс всегда чем-то недоволен. Нарциссы всегда хотят больше, чем у них уже есть. Это их девиз по жизни. Как только нарцисс получает то, чего хочет, он тут же приходит к выводу, что ему этого недостаточно, и переключается на следующую цель в своем списке. Нарциссы постоянно чего-то хотят. Они не способны быть заинтересованы в чем-то одном на протяжении долгого периода времени. Решения, которые они принимают, редко бывают окончательными и бесповоротными. Нарциссы — эгоистичные личности, любящие быть в центре твоей жизни. Им нравится их власть над тобой и то удовольствие, которое они получают от твоих слов и действий. Им нравится чувствовать свое превосходство, и они всегда используют любую возможность, чтобы заставить тебя чувствовать себя ничтожной. Они любят говорить тебе о твоей уязвимости и подчеркивать твои слабые стороны. Им нравится заставлять тебя чувствовать стыд и вину, и они никогда не согласятся на то, чтобы обсудить или решить то, что тебя не устраивает. Им нравится, когда ты пляшешь под их дудку и из кожи вон лезешь, чтобы угодить. Однако ты никогда не сможешь заставить нарциссов любить, уважать или ценить тебя. Они не заботятся о тебе и твоих чувствах и всегда ставят себя на первое место, все время напоминая тебе, что только они идеальны и имеют право на удовольствие, восхищение и утешение. Ничто не заставляет нарциссов чувствовать себя более неуверенно и уязвимо, чем отсутствие контроля над чем-то или кем-то, что может пошатнуть их имидж и превосходный статус. Они будут заставлять тебя испытывать тревожность и выходить из себя, чтобы потом свалить всю вину и ответственность именно на тебя. Нарциссам нравится то обстоятельство, что ты считаешь их своим чудом и спасителем, источником жизни, от которого ты зависишь. Им нравится, что твое к ним отношение заставляет их чувствовать себя Богом и что они могут накрепко привязать тебя к себе. Нарциссы заставляют тебя жертвовать всем ради них. Они обожают использовать свою силу, чтобы ограничивать тебя, заставлять тебя колебаться и подвергать сомнению собственное здравомыслие. Ты — это их преданная аудитория, самый большой фанат. Возможно, ты замечала, насколько нарциссы могут быть довольны от того, что ты хочешь узнать их мнение. Они обожают поучать и наставлять тебя, а ты должна молча подчиняться. Нарциссы контролируют твой разум, подчеркивая твои слабости и несовершенства, и убеждая тебя в том, что с тобой якобы что-то не так. И, конечно же, они манипулируют тобой, напоминая тебе обо всем, что они сделали для тебя и насколько ты неблагодарна. Нарциссы в восторге от того, как умело они способны манипулировать мнением других людей о тебе, привлекая их на свою сторону. Им нравится, что они легко могут сказать тебе «нет», и ты ничего не можешь сделать. Нарциссов безмерно радует тот факт, что ты боишься потерять их и готова на все ради их персоны. Они получают удовольствие от того, что могут изолировать тебя от других людей и управлять тобой. Они настраивают тебя против окружающих, чтобы дать тебе понять, что только они являются всем твоим миром. 9. Я люблю, когда ты говоришь, что я причиняю тебе боль. Нарциссам нравится, когда они доводят тебя до слез и увеличивают твои страдания. Это позволяет им узнать, насколько эффективной была их тактика. И это гарантирует им то, что ты никогда не сможешь вырваться из сферы их контроля и самостоятельно управлять своей жизнью. Нарциссы — женоненавистники. И это факт. Они держат женщин в подчинении. Они питают к ним отвращение и боятся их. Они ищут способы, чтобы причинять им страдания и разочаровывать их, либо унижая их через секс, либо воздерживаясь от секса с ними. Они индифферентны к половому акту. Есть несколько видов нарциссов. Разберем два самых распространенных — соматический и церебральный. Соматический нарцисс использует секс, чтобы завоевать новые источники нарциссического ресурса. Для него это лишь механическое действие, лишенное близости и обязательств. Хотя довольно часто изображает он совершенно другое, и, используя подстройки, какое-то время становится для жертвы горячим любовником. Церебральный нарцисс ощущает секс как нечто унизительное и разрушительное. Секс с ним изначально и впоследствии обычно не бывает феерией. То есть секс для обоих типов нарциссов есть средство увеличения количества источников нарциссического ресурса. Если интимному общению случается стать наиболее эффективным оружием в арсенале нарцисса, он щедро использует его. Другими словами, если нарцисс не может заполучить почитание, обожание, поддержку, одобрение или любой другой вид внимания другими средствами, например, интеллектуально, он полагается на секс. Именно через процессы успешного обольщения нарцисс получает отчаянно необходимую ему нарциссическую дозу. Некоторые нарциссы предпочитают запутанные ситуации. Такие мужчины могут предпочитать замужних женщин. Чем сложнее цель, тем большее вознаграждение получает нарцисс. Даже имея постоянного партнера, он не считает свои связи на стороне аморальными. Рассчитывать на верность нарцисса как минимум наивно. Даже если тебе кажется, что он не изменяет, это не так. Ты просто чего-то пока не знаешь.